Да что вы, бригаденфюрер, просто жил в детстве в Италии. Да. Сколько летаю, а такой красоты не видел. Потом только разобрался, что это, собственно. Ме-109 только с другим мотором и с длинными крыльями. Черт, ленту перекосило. Да ладно, я сам. В общем, только в ангар вошел, и сразу дух захватило. Белый, легкий такой, и словно светится в темноте. Но что удивило, это подготовка. Я думал, матчасть учить буду, а вместо этого к вам ваненербы возили, череп мерили, и все под Вагнера. А спросишь, о чем, молчат. В общем, когда меня той ночью разбудили, я решил, что опять череп мерить буду. Нет, смотрю, под окнами два «Мерседеса» стоят, урчат моторами. Отлично, бригаденфюрер. Прямо под башню. Где это вы так наловчились из этой штуки? Ну, сели, значит, поехали. Потом, да, оцепление стояло. Эсэсовцы с факелами. Проехали, потом лес кончился, здание какое-то с колоннами и аэродром. Ни души кругом, только ветерок такой легкий и луна в небе. Я-то думал, что все аэродромы под Берлином знаю, а этого никогда не видел. И самолет мой стоит прямо на полосе. И что-то такое под фюзеляжем у него, тоже белое, вроде бомбы. Но мне рядом даже остановиться не дали. И сразу повели в это здание. Нет, не помню. Помню, только Вагнер играл. Велели раздеться, вымыли, как ребенка. Нет, гранаты потом. Масло в кожу втирали. Знаете, чем-то древним пахнет, приятный запах такой. И дали летную форму, всю белую. И все мои награды на груди. Да-да, думаю, Фогель, вот оно. Ведь всю жизнь о чем-то таком и мечтал. Потом эти из Анненербе говорят, ступайте, капитан, к самолету, там вам все скажут. Руку пожали все по очереди, ну, я и пошел. А сапоги тоже белые, в пыль боишься наступить. Сейчас подхожу к самолету, а там... Так это ведь вы и были, бригаденфюрер. Только не в каске этой, а в таком черном колпаке. И значит, стали вы мне все это объяснять, взлететь на 11 000, курс на Луну и красную кнопку нажать на левой панели. А, черт, чуть-чуть не достал. Ну и планшет этот белый мне дали. А потом кофе с коньяком из термоса. Я говорю, не надо, не пью перед вылетом. А вы мне так строго. Да ты хоть знаешь, Фогель, от кого это кофе? Тут я оборачиваюсь и вижу, никогда бы не поверил. Да, как в кинохронике. И китель тот самый двубортный, только колпак на голове и бинокль на груди. И усы чуть пошире, чем на портретах. Или из-за лунного света так показалось. Рукой так помахал, прямо как на стадионе. В общем, выпил я кофе, сел в самолет, надел сразу кислородную маску и взлетел. И так мне сразу легко стало, будто в две груди задышал. Поднялся на 11 000, курс на Луну. Она огромная была, в полнеба. И вниз поглядел. А там все зеленоватое такое, река какая-то блеснула. Тут я кнопку и нажал. И чего-то вправо стало заносить. А как сел, даже не помню. Расписаться? И вы мне черкните что-нибудь на память. Спасибо. А много их к Берлину прорвалось? Да это понятно. Ерунда, кирпичной крошкой, наверное. Переносится цела. Ага, вижу. Ерунда. С этим портсигаром бриться можно. И зеркало не нужно. Нет, больше не нужно. Я ведь и не просил. Это вы сами поставили, товарищ полковник, когда свечу зажгли. Ну, чего дальше? Книги читал, а потом телескоп себе сделал маленький. В основном Луну изучал. Даже на утренник в школе один раз луноходом нарядился.